ты вчера какой-то ночной обход учинил. То есть? Власть решил показать. Ну так вот, я твое распоряжение насчет Запривозина отменил. Ну и зря. Командовать стройкой тебя никто не уполномочил. А что бы ты на моем месте? Удивительно хорошо. И позвольте мне, старому большевику, начать с разговора о настроении. Ведь... Эдуард Николаевич. Здесь ближе, Александр Андреевич. Километров на 20. А? Мне опять Большаков пришел в общежитие и при всем честном народе накричал на меня. Я ему говорю, что у меня нет штатов, а он опять заспоет. А потом, как закричит, болтует. Че, Большаков? Да. Кричал? Да. А потом сказал, что я пустомель. Да. Добили нашу бандуру. А как же собрание? Товарищи, давайте. Будь здоров, дружище. Жизнь – это есть жизнь. Потребность – есть потребность. Олег Петрович, просветите меня, пожалуйста. Что вот это вот такое вот изображает? Давно хочу у вас спросить. А как по-вашему? По-моему, это можно и так. И можно вверх ногами повесить. Нет, по-моему, лучше так. А вы слыхали, что сейчас по поводу искусства говорят? Слышь. Ну и что, и не разделяете? Чему? Ну а зачем же тогда вот это вот вы повесили на стенку? Почему вас так интересуют мои стены? Да стены... Стены-то не ваши, они жековские, государственные. Искусство должно быть понятно народу. Вот мне что-то такое непонятно. Но вы же не народ. Это не искусство. Ну? Это Бор. Нильс Бор. Великий датский физик. Модель строения атома по Бору. Датский. Это который Бор машину изобрел. Тот самый. О, ну да, конечно.